сколько всего людей и клонов на континенте. Этого он не знает, но очень много. Особенно клонов. Их нашлепали какое-то несметное количество. Они были здесь основной рабочей силой. Да, он знает, что многие хотят попасть сюда ради вечной жизни, но именно этот континент – не лучшее место для этого. Те, кто смогли пробиться на планету – счастливчики, но те, кто оказался именно здесь, неудачники среди этих счастливчиков. Место тут гиблое, и в вечной жизни тоже есть сомнения. Его родители еще молодые по местным меркам, а уже выглядят как старики и имеют кучу болезней. А все из-за этого энергона. Конечно, родители хотели бы, чтобы его куда-нибудь перевели в другое, более благополучное место. Но у них нет ни денег, ни серьезных связей для этого. А на аванпост попасть лучше, чем сюда? Спросила его Эсмеральда. «Нет», — ответил он почти сразу, — «только туда хуже, чем сюда. Там вообще долго не живут, а много мест, где организаторы устроили свои колонии, и куда бы попасть хотелось», — спросила Эсмеральда. «Есть», — кивнул Дон, — «по слухам, порядка 10 мест. Правда, про них мало что известно, по крайней мере, про большинство из них. Но есть абсолютно райские места, где работы почти нет, врагов тоже, климат прекрасный, и зарплата больше, чем в остальных местах. У меня такое ощущение, что для всех существует своя сказка, которая дает надежду изменить жизнь к лучшему. Но эти люди, которые думают, что хорошо устроились и работают на огромную корпорацию, такой же расходный материал, сказала Лиана. Да, нам приходится воевать с теми, кто по сути, врагами нам не является, кивнула Лада. А что такое этот энергон? Спросила у Дона Эсмеральда. «Ну, это что-то вроде установки по беспроводной передаче энергии на станцию», сказал Дон и поднял глаза к небу. «А откуда они эту энергию берут?» Спросила Лиана. «Не знаю», пожал плечами Дон, «вроде как, прямо из земли». «Прямо из земли», задумчиво повторила Лиана. «Что думаешь?» С интересом спросила ее Лада. «Думаю, что эту установку нужно уничтожить», сказала Лиана. «Именно для этого мы здесь». Все задумчиво закивали, обдумывая ее слова. Дон, не веря своим ушам, переводил взгляд с одного на другого, надеясь, что они просто шутят и сейчас рассмеются, и все встанет на свои места. Но никто не смеялся. «Да вы что?» – не выдержал он. «Это же безумие. Этого нельзя делать, потому что на станции будут большие проблемы. Но дело даже не в этом, вы просто не сможете этого сделать. Посмотрите на себя. Горстка женщин, двое мужчин и клон. Это самоубийство. Допустим», кивнула Лиана, «скажи-ка нам, Дон, а почему ты такой разговорчивый? Что, совсем нет ощущения, что ты предаешь своих?» «Да я ничего такого и не рассказал», усмехнулся он, но глаза забегали по лицам, и стало понятно, что он что-то темнит. «В общем так, Дон», сказала Эсмеральда, «это Марик», она кивнула на клона, «погиб дорогой ему человек, он очень хочет отомстить. Если мы ему скажем, что ты виновен в ее гибели, то я даже представить боюсь, что он с тобой сделает. Так что лучше не темни, тебя к нам подослали специально». «Да нет», Дон махнул рукой и расслабился. Он опасался чего-то другого. «Тогда у тебя ровно минута, чтобы рассказать, в чем тут дело и почему ты такой дружелюбный с нами», сказал Петр. Дон на секунду опустил голову, собираясь с мыслями, потом взглянул на них и выдохнул. «Почти все, что я рассказал, это правда. Почти», поднял брови Спас. «Можно сказать, что все правда, но кое-что я просто опустил», сказал Дон. «Мы все с нетерпением ждем, что же ты нам еще расскажешь, о чем предпочел умолчать», сказал Петр. «Я наткнулся на вас, в самом деле, случайно, я правда отбился от своих, но когда вы меня обезоружили и я понял, что вы меня сразу не убьете, то подумал, если я буду вам полезен, то вы, когда закончите здесь свои дела, сможете забрать меня с собой. Мне бы только выбраться из этого проклятого места, а там я уж как-нибудь устроюсь. Но я же не знал, что вы самоубийцы, которые пришли сюда, чтобы просто умереть. Уничтожить энергон вам не под силу. Это огромное сооружение. Я даже не знаю, что нужно, чтобы его как-то повредить. Вернее, это ясно, нужны большие бомбы, которых нет даже на этом континенте. Но ваша маленькая группа этого сделать никогда не сможет. Даже если бы энергон не охранялся, вы бы не смогли его уничтожить. Но он охраняется и очень хорошо. Это просто невозможно», — искренне сказал Дон. «Да уж», — усмехнулась Лиана, — «вот тут ты совершенно не угадал. И что же нам с тобой делать теперь?» Дон сразу сник и опустил голову. На него навалились нехорошие предчувствия. Ну, он ничего плохого нам не сделал, и то, что он утаил, было направлено не против нас, сказала Лада, убивать его ни за что. Ни за что, кивнула Эсмеральда, но если ты сделаешь что-то, что может нам навредить, то умрешь даже не успев моргнуть глазом. Моргнуть не успел никто, а не только Дон, а Эсмеральда уже стояла у него за спиной, прижимая нож к горлу. Что, как, это невозможно, поперхнулся Дон, поняв, что нож к его горлу прижимает та же девушка, которая только что была напротив. «Лучше не проверяй, что возможно, а что нет», — сказала Лада и встала, «думаю, что все ясно». «Еще один вопрос», — сказала Лиана, «когда вас подняли по тревоге, что сказали, на кого вы поехали охотиться?» «Нам ничего не сказали», — пожал плечами Дон, но до этого прошел слух, что на континент началось вторжение. На побережье была бомбардировка. Говорят, что истратили чуть ли не весь запас бомб. Весь запас, тут же ухватилась Эсмеральда, ты хочешь сказать, что на нас сбросили все, что было. На всем континенте сердце, тут его так никто не называет, сказал Дон, это устаревшее название. А как его называют? Спросила Лиана. Энергон, сказал Дон и обвел всех взглядом, это же очевидно. Так что там про бомбы, напомнила Эсмеральда. Я не знаю где, сколько и каких вооружений находится, сказал Дон, говорю то, что слышал. На эту информацию не стоит полагаться, сказал Петр, мало ли какие слухи ходят среди солдат. Да, тут же согласился Дон, я ничего не утверждаю. Но после таких слухов, все отнеслись к выезду серьезно и учебной тревогой его не считали. Как оказалось правильно, так это вы к нам вторглись. Мы, кивнул Петр, мы вторглись и мы уничтожим Энергон. Если бомбы у них и в самом деле закончились, это плохо. Почему? Удивился Дон. А чем мы будем взрывать Энергон? Нам нужна взрывчатка. С собой у нас такого количества, разумеется, нет. Придется искать здесь, найти, отобрать и использовать. Вы, в самом деле, психи. Вскрикнул Дон и искренне рассмеялся. А этого, никто и не отрицает, сказал Спас, но это вовсе не означает, что мы не сможем уничтожить этот самый Энергон. Дон перестал смеяться и совершенно серьезно спросил, так что будет со мной, как вы поступите? Пока пойдешь с нами, сказала Эсмеральда, будешь в услужении у Марика, она кивнула на клона, будешь себя плохо вести, не будешь его слушаться или хуже того, попытаешься бежать, умрешь. Понял, только не это, жалобно загундосил Дон, только не в услужении к клону, меня же засмеют. Кто? С любопытством спросил Петр. Дон тут же осекся и потупил взгляд. Торга никакого не будет. Нарушишь правила, возиться с тобой никто не будет. Второго шанса не предусмотрено. Просто умрешь и все. Убить тебя может любой из нас. Все ясно? Спросила Эсмеральда. Скажи, а радиосвязью вы пользуетесь? Спросила Лиана. Они уже несколько раз порывались закончить разговор, но все время появлялись новые вопросы. Мы нет, а начальство да, сказал Дон. Передатчиков слишком мало, это, можно сказать, редкость. Они ломаются, а новые взять негде, так что их с каждым годом все меньше и меньше. У нас на всю базу только одна станция для связи. Интересно, кивнула Лиана, а эфир вы не прослушиваете? Вдруг кто чужой тут переговаривается? Про такое не знаю, сказал Дон, но сомневаюсь, что это возможно. Говорю же, с техникой проблемы. Может, нам и не нужно было сюда приходить, усмехнулся Спас, глядишь, через пару лет тут все само развалится. Это вряд ли, возразил Петр, они не тратят ресурсы туда, где маленький выхлоп. На континенты так никто не заглядывает. Созданная здесь инфраструктура избыточна. Возможно, в самом начале в этом и был смысл, но со временем он утратился. Вот они постепенно и сокращают ресурсную поддержку. Но полностью они все не бросят. Подождут, когда отомрет избыточная масса, и оставит только то, что необходимо. Например, непосредственную охрану возле Энергона. Но зато она будет гораздо более мощной. Да, это не лишено смысла, сказала Лада. Выглядит так, что большая часть континента существует на самообеспечении. И пока это получается, эта система худо-бедна, но существует. Но как только сил поддерживать все это не будет, а это случится обязательно, то все рухнет. Вроде все выяснили, пора выдвигаться. А может быть все-таки уберемся с этого проклятого континента? С надеждой спросил Дон. Конечно, уберемся. Похлопал его по плечу Петр. Вот взорвем ваш Энергон и уберемся. В этом даже не сомневайся. Глава 29. Эсмеральда, Лиана, Лада, Петр и Спас забрались на самую высокую точку этой крыши, чтобы оглядеться, перед тем как отправиться в путь, а заодно обсудить будущие планы более узким кругом. Бодрые заявления про то, что мы уничтожим Энергон, это конечно хорошо, но я пока не представляю, как мы это сделаем. Если, как говорит этот солдатик, это сооружение просто огромное, а судя по наблюдаемой нами вспышке каждую ночь, скорее всего так оно и есть, одного желания это сделать мало. «Нужны какие-то ресурсы», — сказала Эсмеральда. «Это понятно», — кивнул Петр. «Эти самые бодрые заявления вовсе не свидетельствуют о том, что я или кто-то другой оторвался от реальности. Просто, не ввязавшись в драку, ничего и не узнаешь. Многие вещи, которые мы делали, изначально выглядели невозможными. Но именно в процессе появляются варианты, которые позволяют решить кажущуюся нерешаемой проблему. Я не включаю заднюю», тут же вскинула руки Эмеральда, «просто хотела узнать, может есть какие-то конкретные идеи по поводу того, что нам нужно сделать. Идея пока простая, дойти до этого самого Энергона, взглянуть на него и уже на месте придумывать, как с ним быть», сказала Лада. «Проблема для меня только одна», сказала Лиана, «мы на враждебной территории, которая оказалась хорошо освоена и густо заселена. Идя дальше, мы будем все более и более уязвимы и оторваны от возможных вариантов спасения. Точка невозврата может быть преодолена очень быстро. Но проблема не это, а то, что я втянула в эту безумную затею множество людей. Причем, своих близких, которые мне дороги. Если все это плохо кончится, то могут погибнуть почти все, кто мне дорог. Это разрывает мне сердце. Ты сомневаешься в том, что Энергон должен быть уничтожен?» – спросила Лада. «Нет, мам, но как и остальные я пока не вижу возможности это сделать, а отдаляясь от побережья, мы сильно уменьшаем свои шансы на возвращение. Чем дальше, тем больше мне кажется, что это может оказаться путешествием в один конец. Может быть, обратный билет тут и не предусмотрен», – сказала Лиана. «То, что мы узнали, говорит о том, что этот Энергон – ключевая точка инфраструктуры хозяев планеты», сказал Спас, но штурмовать континент, например, войсками папаши, это вступать в большую войну с многими жертвами и негарантированным результатом. Это плохой сценарий. Диверсионная операция здесь может оказаться гораздо более эффективной, но нанести этот удар по хозяевам очень нужно, потому что, может и незримо, но взаимоотношения с ними обостряются. Мы знаем это по косвенным признакам. Возможно, что многое у нас получается потому, что у хозяев у самих проблемы, а если так, то это значит, что валить их нужно именно сейчас, когда они дали слабину. Если они проведут работу над ошибками, исправят слабые места, тогда нам все придется начинать сначала. Мне тоже не нравится рисковать людьми, которых я люблю и которыми дорожу, но, с другой стороны, только таким и можно доверять. Мы все знаем, на что идем и ради чего. Во всем этом разговоре я почувствовал пораженческие настроения. Это самое плохое. Нужно менять подход. Ситуация сложная, но давайте не будем себя заранее хоронить. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Как же я люблю своего зятя, сказала Лада и обняла его за плечи. Еще не стоит забывать про наших союзников. Мы не знаем, проявят ли они себя, но вдруг, не сбрасывай со счетов того, кто толкнул тебя на этот поход, сказала она Лиане, не думаю, что он стал бы это делать, если бы не было шансов и возможностей справиться с ситуацией. Да и мои сородичи могут подыграть, если что. Ты что-то знаешь, но нам не говоришь, тут же ухватилась Лиана. Я говорю достаточно. Просто пока говорить особо ни о чем, сказала Лада. А если я и в самом деле что-то умалчиваю, так это только потому, что об этом мне говорить нельзя, а не потому что не хочу. Я что-то теряю нить разговора, потрясла головой Эсмеральда, вы как-то слишком иносказательно общаетесь. Специально, чтобы не все поняли о чем речь, да, ничуть не смутилась Лада, мы тебе по ходу дела поясним детали. Сейчас это не так важно, главное, что у нас могут объявиться союзники. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Кстати, нужно связаться с Левиафаном, сказал Петр, наша группа в ближайшее время усилится, когда нас догонят остальные. Не только усилится, сказала Лиана, но и станет более заметной. Чем больше людей, тем меньше это похоже на диверсионную операцию. Так мы можем выйти на открытое противостояние, а в нем мы проиграем, потому что могут быть задействованы ресурсы со станции. Она подняла глаза наверх. Я вообще, честно говоря, очень удивляюсь, что они сразу так набросились на валькирий, а теперь, скорее всего зная где мы находимся, вообще никак не проявляют себя. Причин может быть несколько, сказал Петр, может быть, данные у них только косвенные, так что, они ждут подтверждения. Или, например, они слишком сильно среагировали на ту тревогу, потратили избыточные ресурсы, показали слабый результат и за это кто-то получил по башке. Теперь они будут действовать более осторожно и опираясь на более проверенные данные. Ну или самое плохое, решили подготовиться к нашей нейтрализации более основательно, посчитав нас серьезным противником. Тогда, совсем скоро, мы про это узнаем. Согласен, сказал Спас, скорее всего, они хотят действовать наверняка. Судя по тому, что мы все тут видели, у них мало опыта реального противостояния с противником. Поэтому, нам лучше иметь дело с местными, без привлечения сил со станции. А это значит, что они не должны считать угрозу слишком серьезной. В идеале, было бы хорошо, если бы они считали нас всех погибшими. Интересная мысль, ухватился за его слова Петр. Да, только на данный момент нереализуемая, сказал Спас, но нужно иметь такую возможность в виду. И если будет шанс ввести их в заблуждение, то непременно нужно будет это сделать. Идти к Энергону по трупам точно не стоит. Рано или поздно нас остановит. Как минимум, пошлют навстречу столько клонов, сколько мы не сможем уничтожить. Да мало ли разных способов. Ладно, я вызываю Сан Саныча, сказал Петр и достал рацию. У вас тоже такая есть? Удивилась Лиана. Значит, у нас две станции на группу. Это хорошо. В это время Петр уже нажал на вызов. Есть кто? Спросил он. Я здесь, раздался голос Сан Саныча, который, судя по всему, сидел с передатчиком в руках в этот момент. А остальные? Тут же спросил Петр. Остальные уже на берегу, сказал Сан Саныч. Сразу после вчерашнего разговора, было принято решение о высадке. Группа в пути. Я с ними на постоянной связи. Они прошли вглубь суши без осложнений и контактов. Их волна у вас на второй кнопке. Можете сами с ними связаться. Кстати, Стас пытался послушать эфир. Говорит, что он почти пустой. И слушают его вряд ли. Явных признаков этого нет. Расслабляться, может и не стоит. Но пользоваться связью нужно более активно. Это нам очень поможет. Согласен, сказал Петр. Мы это учтем. Кто остался на Ле? Только я и Стас. Хотели Никитку с Барсиком оставить, но не смогли. Командира, по-прежнему, никто не слушает, вздохнул Сан Саныч. Чувствую, высадка прошла не совсем гладко, сказала Лиана. Пришлось опять поругаться, пришлось только толку ноль, сказал Сан Саныч. Но что есть, то есть. Почти вся команда движется в вашу сторону. Принято, Сан Саныч, конец связи, сказал Петр и отключился. Раз они уже вышли, может, стоит их здесь дождаться? Думаю, нам точно не стоит сидеть на одном месте, сказала Лиана, даже если придется задержаться на комбинате, то точно не на этой крыше. Ну не знаю, пожала плечами Эсмеральда, а мне тут понравилось. Без боя сюда не забраться, подходы легко контролировать. Лиана оказалась права, не успели они уйти от этого здания и на километр, как прилетел самолет и выронил на него несколько больших бомб. Несмотря на то, что они были уже достаточно далеко, тряхнуло так, что они еле устояли на ногах. Здание сложилось почти полностью, но этим разрушения на комбинате не ограничились. Рухнуло еще несколько зданий поблизости, и во многих произошли частичные обрушения. Где-то обвалился потолок, если он еще был, где-то перекрытие между этажами. Ну и по мелочи много чего посыпалось. И даже после того, как все затихло, то тут, то там, нет-нет, да что-то падало. Бомбы, говоришь, у них закончились? Усмехнулся Петр, взглянув на Дона. Я не говорил, сразу поспешил откреститься от своих слов тот. Я сказал, что разговоры такие ходят. Но сам-то я не знаю. Откуда же мне знать? Меня больше волнует другое, сказала Лиана. Как они так точно определили место? Говорите, что радиосвязь безопасна. Выходя на переговоры с Сан Санычем, мы и Левиафан подвергаем угрозе. Значит, на всякий случай, нужно будет устраивать сеансы связи из мест подальше от нашего лагеря, и делать их как можно короче. Время имеет значение, сказал Петр. А может это и не радио виновата, сказала Эсмеральда, могли сверху засечь. Могли местные разведчики нас выследить и передать координаты. Мы посчитали их лопухами, а может зря, вдруг среди них есть толковые кадры, которые если сами возьмутся за дело, то смогут доставить нам хлопот. Это тоже надо учесть, сказала Лиана, а то мы все рассуждаем о сложности предстоящей миссии, а ведем себя в высшей степени беспечно, как будто верим в собственное бессмертие, или в помощь более могущественных сил», — подмигнула ей Лада, — «или в это, но всех в этом упрекнуть нельзя, только некоторых из нас», — согласилась Лиана. Бомбардировка заставила их затаиться и найти укромное место для того, чтобы переждать активность неприятеля. Кто знает, вдруг на этом все не закончится. Вдруг, они будут после бомбардировки производить зачистку. Вдруг, опять сбросит десант. В прошлый раз с десантниками им пересечься не довелось. Но была вероятность, что это действительно опытные и квалифицированные военные. А чем сильнее противник, чем больше могут быть возможные потери. Затаившись в одном из небольших, но кажущихся крепким зданий, они выставили несколько постов, но сколько ни ждали, так больше ничего подозрительного заметить и не смогли. «Как думаете, можем мы считаться после этого погибшими?» — спросил Спас. «Ведь если бы они знали, что мы оттуда ушли, вряд ли стали бы бомбить это место». «Интересная мысль», — сказала Лада. «Если мы больше не будем заметны, то они, в самом деле, могут считать нас погибшими. Но главный фактор в том, чтобы это сработало, сказала Лиана, необходимо соблюдать радиомолчание. Эта фобия у тебя неистребима, усмехнулся Петр, хотя, кто знает, может ты и права. Проблема в том, что мы рассчитывали на связь с группой, идущей от Левиафана. Как мы можем оставить их без направления движения? А может на связь выйдет кто-то один, скажет, что все погибли, и что он или она остался в одиночестве, предложил Спас. Они могут и не слушать наши переговоры, покачала головой Лиана. Тем более, что передатчики вроде как защищенные, они могут засекать источник сигнала, так что все, что ты будешь говорить, это уже второстепенно. Да, мы на всякий случай обходились без лишней конкретики, но главное, все-таки, сам сигнал. Понятно, кивнул Спас. Я в этом не очень понимаю и раньше, судя по всему, тоже не очень понимал, он улыбнулся. Нужно перехватить наших перед входом на территорию этого комбината, сказал задумчиво Петр. Мы гораздо лучше разобрались в ситуации. Не стоит им все постигать на собственном опыте. Будет плохо, если они все время будут нас догонять и вляпываться в неприятности. Могут просто погибнуть. Нужно объединиться здесь. Тем более, что на комбинате есть где укрыться. По крайней мере, таких мест больше, чем на открытом пространстве. Тем более, для большой группы. А потом уже и дальше можно будет двигаться всем вместе. Тем более, если мы не будем проявлять никакой активности, они, в самом деле, могут подумать, что уничтожили нас. Последят за путями от комбината и бросят, а мы пока подготовимся к следующему марш-броску. Вынуждена согласиться, вздохнула Лиана, значит, нам нужно найти несколько мест и устроить там несколько опорных пунктов, чтобы в случае опасности мы могли бы иметь варианты действий. Сейчас этим и займемся, сказала Эсмеральда. Мы вообще можем разделиться на две группы, так будет быстрее. После высадки с Левиафана, после ночного перехода, все были очень сильно вымотаны. Окружающие их пустынные и безжизненные холмы навевали тоску и чувство безысходности. Все рвались пойти в эту вылазку, но теперь, все это казалось уже не таким привлекательным. Не то чтобы все хотели побыстрее встретиться с опасностью и рискнуть жизнью, но мертвая земля внушала еще больший страх, чем потенциальная встреча с врагами. Несмотря на то, что все очень сильно устали, останавливаться никто не хотел. Лучше было пройти как можно больше, добраться до руин, а там уже отдохнуть. На связь с Лианой тоже пока выходить не пытались, понимая, что отставание все еще велико и для начала его нужно сократить. С Левиафана вышло 10, если считать и Барсика. Это были Василиса, Сюз, Крис, Валера, Никитка, Барсик, Мина с Виком, а также Мама и Зузу, которые тоже пошли вместе со всеми, не желая отсиживаться в безопасном месте. Когда день только начал разгораться, они внезапно услышали шум самолета вдалеке. Валера быстро взбежал на ближайший холм и сделал остальным знак, чтобы они оставались внизу и не рыпались. Самолет шел мимо, он не должен был бы пройти над ними. Валера подумал, что это просто разведка, но когда в руинах комбината начали рваться бомбы и сотрясение земли дошло даже сюда, всех одолели недобрые предчувствия. Буквально через пару минут все уже были на вершине холма и смотрели на поднимающийся над комбинатом столб дыма и пыли. Никто не нарушал напряженного молчания. Было страшно за судьбу друзей, которых, скорее всего, и бомбили только что. «Может, свяжемся с ними?» — предложила Вася. «Нет, Покачал головой Валера, связь используем редко и только в крайнем случае. А это разве не крайний случай, резко сказала Вася. Нет, если мы узнаем, что с ними произошло, то это поможет нам успокоить нервы, но никак не поможет им. Если они живы и им нужна помощь, то сами смогут нам об этом сообщить. Если они погибли или помощь им не нужна, то и на связь не стоит выходить и подвергать себя лишней опасности, сказал Валера. Что ты такое говоришь? Возмутилась Вася. Я говорю, какие возможны варианты, сказал Валера. Мы пойдем туда и на месте все выясним. Если что-то будет непонятно, то попытаемся выйти на связь. Но там, среди руин, хотя бы можно спрятаться, в отличие от этого места. Валера обвел вокруг себя рукой. Валера прав, поддержала его Крис. Сначала на эмоциях я была, Вась, с тобой согласна. Но теперь, подумав, поддержу Валеру. Тем более, что у него последнее слово. Не зря же Сан Саныч назначил его главным в нашей группе. Давайте соблюдать дисциплину. Хотя бы попытаемся. Ладно, а если я не согласна с такой дисциплиной, надулась Вася. В этом как раз и есть смысл дисциплины, сказал Валера, соблюдать ее, когда трудно это делать. Если бы это было легко, то и дисциплина никакая была бы не нужна, она бы соблюдалась сама собой. Так что, давайте уж постараемся. Я не собираюсь быть диктатором и заставлять вас слепо выполнять мои приказы. Да это и не получится. Но я ведь объяснил свое решение, и мы его принимаем, сказала Сюз. Вась, хватит спорить. Объективно, Валера прав. Дойдем до этого комбината, там и будем выяснять, что к чему. Не так уж и далеко осталось. Конечно, опять будете говорить, что это Вася воду мутит, сказала Василиса, но беззлобно. Вась, мы тебя очень любим, сказал Валера и обнял ее за плечи. Ты незаменимый член команды, даже несмотря на свой характер. Будешь так нагло подлизываться, врежу, сказала спокойно Василиса, но руку Валера не сбросила. Глава 30. Перед самым крайним зданием, на большом куске бетона сидел Спас и ждал, когда они наконец дойдут. А они, увидев своего, совсем сбавили темп. Навалилась усталость, и торопиться уже сил не было. Но их никто и не торопил. Спас проявлял терпение и не выказывал никакого беспокойства. Так что, даже видя, что он один, все как-то сразу поняли, что с остальными тоже все в порядке. Когда они, наконец, дошли, то стали просто валиться рядом на землю. Стоп, стоп, стоп. Тут же вскочил Спас, расслабляться рано. Тут совсем небезопасно. Нужно уходить, и чем быстрее, тем лучше. Все застонали чуть ли не хором, но послушались. Проклятое место, сказала Василиса. Оно просто высасывает из меня силы. Ничего, скоро тебя попытаются убить. Организм впрыснет тебе дозу адреналина, и ты почувствуешь себя бодрее, успокоил ее Спас. Вот уж спасибо, проворчала Вася. Я уж лучше вялой побуду. Идти далеко не пришлось. Одно из мест, которые они себе нашли под укрытие, находилось поблизости. Это была не случайность, они специально здесь и искали. В противоположность первому убежищу на крыше, это было, наоборот, под землей. Они случайно наткнулись на вход в подвал одного из складов. Там было сухо и душно, как будто работало отопление. То, что земля здесь горячая, находило все больше и больше подтверждений. Это не могло быть совпадением. Если положить руку на пол, то держать было можно, но через некоторое время уже хотелось ее отдернуть. После замечаний про сухой воздух и рассказов про теплую землю, все некоторое время посидели, трогая пол руками. «Да», — кивнул Валера, — «тогда может быть найти место повыше, где не так припекает». «У нас было место повыше», — сказал Спас. «И что?» — спросила Василиса. «На него сбросили бомбы», — пожал плечами Спас. «Вы разве не видели?» «А, так вот что они бомбили», — усмехнулась Василиса. «Никто не пострадал?» В подвале кроме Спаса из первой группы были еще две валькирии, остальные пока отсутствовали. Погибла одна валькирия, Спас посмотрел на присутствующих валькирий, они кивнули в ответ, мы похоронили ее на той самой крыше. Недолго ее могила просуществовала. «Нам очень жаль», искренне сказала Вася, «но это же не Эсмеральда погибла?» «Нет», покачал головой Спас, «одна из ее девочек, одна из пташек, а мы вообще очень удивились, когда узнали, что вы здесь», сказала Василиса валькириям. «Таков наш путь», пожала плечами одна из них. «Алиана когда придет?» спросила Мина. «С ней все в порядке, остальные обследуют территорию», сказал Спас. «Мы разделились, большую толпу проще выследить, а тут еще и мы добавились, сказал Валера, надеюсь, что не станем обузой. Обузой точно не станете, сказал Спас. Врагов много, путь впереди большой и сложный, каждые руки и каждый ствол на счету. Но действовать нужно очень аккуратно и умно, открытого противостояния нам не выдержать. Поэтому мы и переходим к действию малыми группами. Сейчас пробуем, потом и вы к этому подключитесь. И теперь всегда стараемся иметь сразу несколько вариантов действия и несколько убежищ. Вот такие дела. И давно вы избрали такую тактику? Спросила Вася. Часа три назад, сказал Спас, не очень давно. Ну, здравствуйте, дорогие мои, давно не виделись. Сколько? Дня полтора, раздался от лестницы веселый голос Лианы. Ли, привет, мы так рады, что вы в порядке. Когда тут все бомбили, мы очень перепугались. Вскрикнула Мина. Все обошлось. Нас уберегло то ли шестое чувство, то ли везение, то ли еще что-то. Мы вполне могли быть там, когда туда начали сыпаться бомбы. Но пронесло и пронесло, сказала Лиана. И раз уж мы встретились, то нужно ввести вас в курс дела о том, что здесь творится и что мы об этом знаем. Новостей немало. Остаток дня и предстоящую ночь решили провести на комбинате, чтобы отдохнуть и набраться сил перед следующим большим переходом. С подсказки Дона, смогли временно решить уже назревающую проблему с водой. Оказалось, что под большинством зданий раньше были резервуары. Где-то они еще сохранились, кое-где даже не утратили герметичность. Хранилось там разное, но в некоторых была вода, используемая для технологических процессов. Чтобы резервуары пополнялись, в них сходилась целая система водостоков. Понятно, что многое из этого было уже давным-давно разрушено, но кое-что сохранилось. И пусть не сразу, им удалось найти резервуар, в котором на дне была вода. Да, ее там было мало, это были скорее лужи на дне бочки. Но пополнить запасы им было более чем достаточно. Они пропустили ее через походные фильтры, чтобы хоть как-то очистить. У Валькирии были таблетки для очистки воды. Эсмеральда, как-никак, была химиком, поэтому они использовали именно такой метод очистки. До этого резервуара им попалось несколько тоже не пустых, но там была не вода, и запах шел такой, что не хотелось даже приближаться. Дон сказал, что и сам не знает, какие вещества там могли храниться. Например, клоны, живущие в руинах, используют содержимое одного из резервуаров для изготовления факелов. Там хранится какая-то дрянь, которая очень хорошо горит и не портится со временем. Когда он про это рассказал, то Лиана усмехнулась и поправила его. «Не используют, а использовали», сказала она, «ведь местных клонов-то мы перебили». «А скольких вы убили?» – поинтересовался Дон. «Около 200, сказала Лиана, «но мы, естественно, их не считали». «Так это далеко не все», – остудил ее пыл Дон. «Говорят, что в нескольких общинах суммарно проживают порядка 2000 клонов. Так что, вы уничтожили только 10%. Почему ты раньше нам об этом не сказал?» – строго спросила Лиана. «Не знаю», – искренне удивился такому вопросу Дон. «Вы ведь не спрашивали, я бы с радостью рассказал, а они живут далеко отсюда?» – спросила Лиана. «Трудно сказать», – задумался Дон, – «возможно, я точно не знаю, но вроде как они все время жмутся поближе к освоенной территории, к нашей базе, к производственным цехам. Тут-то им что делать, здесь ничего нет, ни еды, ни занятий». «А там у них какие занятия?» – спросила Лиана. «Бывает, что если клоны на комбинате не справляются с работой, то нанимают и диких. Платят обычно едой на общину. Они этого очень ждут всегда и за такие заказы конкурируют. Это первый вариант. Второй – это когда наши местные служащие от скуки начинают устраивать кулачные бои. Это начальством не поощряется, но только официально. Так-то они и сами не прочь посмотреть и сделать ставки. Там тоже едой клонам платят. Да им больше ничего и не нужно. Зачерпнул этой мерзкой жижи из чана, вот тебе и оплата труда. Красота!» – заулыбался Дон. Но натолкнувшись на строгий взгляд Лианы, тут же осекся. «В общем, так они подрабатывают». «Ясно», — сказала Лиана, — «значит, тут бродит почти 2000 клонов, а мы об этом даже не подозревали. Повезло, что не наткнулись на них». «Да, повезло», — тут же согласился Дон. «Они если кого встретят, то сожрут, можно не сомневаться. Наши поэтому поодиночке не ходят за территорию. Конечно, всегда можно им сказать, что если они тронут солдат, то потом их всех уничтожат, и говорят, но, видимо, не всегда это работает, потому что люди все равно пропадают, а рассказать они потом, естественно, ничего уже не могут, а клоны, несмотря на то, что выглядят дураками, Про это молчат. Умирать никто не хочет. Для ночевки выбрали три места, расположенные почти правильным, равносторонним треугольником. Так что, если где-то начнутся проблемы, у остальных будет время и место для маневра, чтобы помочь друзьям. И не получится окружить и загнать в угол всех сразу. Чтобы это сделать, понадобилось бы очень много людей. И именно такое расположение на ночевку принесло свои плоды. Тревога поднялась на одной из баз, которая была ближе всего к освоенной территории. Это и не удивительно, враги пришли с той стороны. На этой базе ночевали Лиана со Спасом, пять валькирий, во главе с Руфию и Крис с Валерой. Разные группы, из которых состоял теперь их отряд, специально перемешали, чтобы люди лучше начали узнавать друг друга, а не варились в собственном соку. В дальнейшем, когда начнутся большие трудности, все должны быть друг в друге уверены и быть хорошо знакомы. Дежурили в это время Спас и одна из валькирий. Они были на соседних крышах, чтобы охватить наблюдением большую территорию. Враг не подкрался неожиданно. Более того, они увидели его издалека и уже знали, кто это к ним пожаловал. По руинам комбината, широким фронтом, шли клоны с факелами. Это было похоже на прочесывание местности. Враги не знали, живы ли они еще, а если живы, то где сейчас находятся, поэтому запустили клонов с целью разведки. Если они их найдут, то возникнет заварушка, и клоны начнут стягиваться к центру событий. Тогда им уже не уйти. А если подоспеют еще и военные, а если потом прибудет подмога со станции, то вообще пиши пропало. Именно поэтому в противоборство с клонами решили не вступать, оповестив всех своих, не поднимая шума, народ потихоньку забрался на крыши и другие высокие места, в надежде переждать это прочесывание местности. «Да, не получилось у нас выспаться», — сказал Ильяна Спасу, «придется бросать все найденные места и начинать двигаться к противоположному краю комбината, а может и за его пределы. Похоже, что тут нас в покое оставлять не собираются. Думаешь, они знают, что мы живы?» — спросил Спас. «Знают, не знают, какая разница?» — вздохнула Ильяна. «Ищут же». Клоны не просто брели между постройками, они, в самом деле, их искали. Причем, искали очень внимательно. Они втекали светящейся рекой огней внутрь построек, все там обшаривали, заглядывая во все щели, и шли дальше. Поэтому двигались они по территории комбината медленно, осматривая каждый закуток. «Наверное, хорошую награду им за нас пообещали», — шепнул Спас, когда клоны принялись осматривать то здание, на крыше которого они сейчас находились. «Вон как стараются. Награда у них всегда одна и та же», — сказала Лиана. «Это еда. За еду работают». Остальные из их части группы разместились поблизости и тоже наблюдали. Лишь две валькирии проявили равнодушие к облаве и, пользуясь этой паузой, все равно пытались вздремнуть. Спас посмотрел на них и с уважением сказал: «Вот ведь молодцы. Железные нервы у девок. Действительно, молодцы». Согласилась Лиана. «Нам бы тоже их примеру последовать. Да любопытство не позволит, так и будем все время пялиться, как клоны внизу топчутся». Остальные, кто не спал, а также как и они наблюдал за клонами, тоже переговаривались и тоже тихо, еле слышно, чтобы себя не выдать. На эту крышу клоны забраться бы не смогли, единственную лестницу они завалили пустой бочкой, придавив ее куском бетонной плиты. Но клоны и не проявляли такую дотошность, они лезли везде, но только до столкновения с каким-нибудь препятствием. Наткнувшись на дверь или завал, они их либо обходили, а если такой возможности не было, поворачивали назад. Запах факелов тут же напомнил Лиане бойню на закрытом складе. Несмотря ни на что, эти воспоминания были не из приятных. Тот эпизод ей совершенно не нравился, и она им не гордилась. Факелы внизу постепенно смещались дальше по проходу между постройками. Те, кто шарился внутри, тоже потихоньку выходили и перебирались к другим зданиям. Уже почти можно было вздохнуть свободно, глядя, как мерцают в свете факелов удаляющиеся голые ягодицы клонов. Они уже даже начали общаться чуть громче и отходить от края крыши, когда раздался этот звук. Они не сразу поняли, что это, но потом это стало повторяться в разных местах, в том числе недалеко от них, и они разглядели, что именно издает этот шум. Это был металлический стук. Производили его клоны, когда стучали одним факелом о другой. Поскольку факелы были сделаны из железных труб и арматуры, то и звук был соответствующий. Два клона, которых они видели на улице, услышав этот звук, начали его повторять. Они подошли друг к другу и стали бить факел о факел. Горючая жижа, в которой были вымочены набалдашники, от ударов начинало разлетаться в стороны яркими горящими искрами. Эти искры попадали на обнаженные тела, заставляя их владельцев истошно орать от боли. Крики боли сопровождали железный лязг повсеместно, потому что это разлетание горючей смазки происходило у всех без исключения. Но самым удивительным было то, что это не заставляло их прекратить стучать, и они продолжали молотить факелом о факел, разбрызгивая вокруг огонь и обжигая себя и окружающих. Причем, эта горючая дрянь прилипала к телу, и ее ничем нельзя было сбросить. Она так и продолжала гореть прямо на коже. Постепенно все пространство наполнилось воем клонов, которые испытывали невероятные мучения от ожогов, а другие все продолжали молотить факелами о факел, видимо, не в силах провести параллель между этим действием и болью. Что они делают? Наконец не выдержала всеобщего изумленного молчания Крис. Даже спавшие до этого валькирии подскочили и наблюдали теперь за происходящим вместе со всеми. Похоже, что они заметили кого-то из наших, с тревогой сказал Спас. Так и есть, сказала Лиана. Видите, они все теперь движутся в одну сторону. Смотрите по движению факелов, это очень заметно. И это направление первого сигнала. Скоро они обложат наших со всех сторон. Нужно что-то делать. Я уведу их в другую сторону, сказал вдруг Спас. У меня есть идея. А ты уводи остальных на противоположный край комбината. Не раньше, чем мы вытащим тех, на кого наткнулись клоны, сказала Лиана. Хорошо, кивнул Спас. Махнемся? Спросил он одну из валькирий, протягивая ей лазерную винтовку. У нее ружье было огнестрельное, но дальнобойное, с оптикой. Она крепко сжала на нем руки, не желая расставаться с верным спутником. Но глаза были неотрывно прикованы к лазерной винтовке. Обмен был, вне всяких сомнений, выгодный, на время, добавил Спас. Чем помог, наконец, валькирии решиться. Она протянула свое ружье и бережно взяла лазерку. «Сколько там патронов?» – спросил Спас. 30. Сейчас полностью заряжено. Дать еще? Про запас?» – спросила валькирия. «Думаю, мне хватит», – сказал Спас. «А если не хватит, то лишние патроны мне уже не помогут. Но, думаю, что все будет хорошо». Спас бегом направился к тому месту, где была лестница вниз. Через некоторое время оттуда раздался грохот. Это он освобождал заваленный проход. С гулким грохотом вниз рухнула бочка. «Надо уходить», — сказала Лиана. «Перебираемся на соседнюю крышу. Быстро». Оказавшись на улице, Спас увидел огни клонов уже вдалеке. Бежать не хотелось. Он поднял ружье, прицелился в сторону ближайшего факела и нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Среди клонов послышался вскрик. Видимо, пуля в кого-то таки попала. «Эй, ребята, вы не туда идете!» Проорал, что есть сил, Спас. Повисла небольшая пауза, а потом там, куда он стрелял, начали стучать факелом о факел. Стук подхватили рядом и потом еще и еще. Только начавшая стихать волна стука и криков боли стала подниматься с новой силой, но теперь центром этой волны был Спас. Чтобы его было лучше видно и клоны точно знали, куда идти, он включил фонарь и стал светить в их сторону. Медленно, но верно, клоны стали приближаться к нему, чтобы добавить им интереса. Он еще раз прицелился и выстрелил. В этот раз он видел силуэт и целился в него. Силуэт упал. «Осталось 28 патронов», — сказал сам себе Спас. «Просто так, без необходимости больше не стреляю». Он потрогал пистолет на поясе. «Если что, на тебя, дружок, вся надежда». Поняв, что клоны подошли уже достаточно близко и видят его уже очень хорошо, Спас решил, что можно начинать двигаться. Он развернулся и, продолжая сигналить клоном фонариком, двинулся вглубь комбината. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — раздался сверху голос Лианы. «Я тоже на это надеюсь», — прокричал ей Спас. Глава 31. Спас вел клонов, стараясь не позволить им приблизиться слишком сильно. Иногда они начинали наседать и чуть ли не бежали за ним. Иногда неожиданно появлялись откуда-нибудь из бокового прохода, и тогда расстояние вообще угрожающе сокращалось. Но пока что ему каждый раз удавалось оторваться от них вновь. В какой-то момент ему показалось, что он заблудился. Ночь, тени, множество одинаковых или очень похожих строений, всеобщее запустение и разруха в общем, все было очень однообразно. Но потом он увидел наклонное сооружение, где раньше, по всей видимости, находилась лента транспортера и понял, что на верном пути. По этому наклонному коридору ему и нужно было взобраться наверх, чтобы потом спуститься вниз. Другого пути внутрь полуразвалившегося склада не было. Вернее, был, но только один и маленький. Но через него Спас собирался оттуда выбраться, после того, как заведет внутрь клонов. Они нашли это место случайно, когда искали воду. Под этим зданием тоже был один из резервуаров. Возможно, там был склад удобрений или еще какой-то химии. Верхняя часть резервуара прогнила, и пол склада обвалился внутрь. Теперь там было большое озеро из черной маслянистой субстанции. Возможно, из чего-то подобного клоны и делали свои факелы. В этом озере было множество островов, образованных обрушившейся крышей. Глубину они не мерили, никому в здравом уме не придет в голову лезть в эту вонючую дрянь. Но зато проверили, горит ли эта штука, намочив в ней камень. Оказалось, что горит и очень даже хорошо. Спас уже проходил через это озеро насквозь, не испачкавшись. Это было трудно, но возможно. Правда, в прошлый раз он делал это днем, и здесь было светло. Через разрушенную крышу проникало очень много света. Подойдя к месту, где раньше были ворота, которые вели к транспортеру, Спас остановился, чтобы клоны его не потеряли. Нужно было быть уверенным, что они придут именно сюда, за ним. Иначе, они могут повернуть обратно и создать проблемы его друзьям. Глядя на приближающуюся к нему толпу, он не на шутку испугался. Пока бежал, то не думал об этом. Но теперь, стоя и спокойно глядя на это море факелов, движущиеся за ним с одной целью, сожрать, он вдруг ощутил легкий приступ паники. Ситуация была очень зловещей. Помахав им еще раз фонариком и пару раз выстрелив для убедительности, Спас перелез через обломки ворот и направился вверх по наклонному тоннелю. Бывшая здесь раньше лента транспортера, видимо, была демонтирована давным-давно, так что сейчас это была просто широкая наклонная дорога, со следами крепления в ней каких-то механизмов. Чтобы не споткнуться или не провалиться ногой в какое-нибудь технологическое отверстие, нужно было всегда очень внимательно смотреть под ноги. Он еще не очень далеко отошел, когда клоны со своими факелами стали перебираться через завал на входе. Передернув плечами, Спас ускорился. Клоны, как будто предчувствуя скорый финал, тоже прибавили. Спас бы предпочел, чтобы клоны были чуть дальше, тогда бы у него была возможность спокойно спуститься вниз. Но в таком случае был шанс, что они потеряют его на входе и пройдут мимо. Приходилось рисковать, держа их слишком близко от себя. Наконец Спас добежал до самого верха. Перед ним была черная бездна, в которой ничего видно не было. Высота тут и так была приличная, а еще учитывая то, что пол склада провалился в подземный резервуар, стало еще выше. Они днем забрели сюда же и спустились вниз по металлической опоре. Она была очень ржавая, но пока еще достаточно прочная. Горизонтально, один за другим шли ребра жесткости, по которым можно было спускаться как по лестнице. Только вот добраться до этой опоры было нелегко. Если бы он не проделал этого днем, то вполне возможно, что сейчас бы не нашел этот путь. Спустившись по отвесному краю, с висящим на шее фонариком, он наконец добрался до опоры. На этом, можно было сказать, что самая сложная часть работы была проделана. Теперь нужно было просто спускаться, и чем быстрее, тем лучше. Спас преодолел уже половину пути, когда наверху замелькали отблески факелов. Клоны, дойдя до края, немного растерялись. Они сейчас не видели Спаса и не понимали, куда он делся. Хотя, даже когда они шли по наклонной дороге вверх, то прекрасно видели мелькающий впереди свет фонаря. Фонарь горел на Спасе и сейчас, но чтобы его увидеть, нужно было не просто посмотреть вниз, а даже слегка перегнуться. На краю обрыва, над темной бездной склада, с озером вонючей жижи внизу, становилось все теснее и теснее. Клоны, которые шли сзади, подходили, а тем, которые были впереди, деться было некуда. Начался недовольный гомон и разговоры о том, что отсюда нужно уходить. Это Спаса не устраивало категорически. «Эй, клоны, вы что, не хотите свежего мяса?» — проорал Спас снизу и посветил фонариком вверх. Гомон сверху усилился, и клоны стали пытаться посмотреть вниз, чтобы увидеть источник света. Произошло то, на что Спас и рассчитывал. Один из них не удержался на краю и своим полетел вниз. Пролетая мимо Спаса, он чуть не задел его факелом. Спас отшатнулся и чудом не улетел следом. «Надо быть поосторожнее», — пробормотал он, после чего стянул с плеча ружье и, хорошенько прицелившись в блин выглядывающего сверху лица, выстрелил. В помещении склада выстрел был просто оглушительным, и эхо несколько раз отразилось от стен. В общем, эффект превзошел ожидания. Для клонов звук был сильным раздражителем, можно сказать, основным. Те, кто пока был в самом низу, кто только ступил на наклонную дорогу, поняли, что здесь что-то происходит, и ускорили шаг. Те, кто был на полпути, стали напирать на тех, кто перед ними сильнее, и вскоре это привело к закономерному результату. Один за другим сверху стали срываться те клоны, которые были на краю, а сзади на них все давили и давили. Сверху поднялся возмущенный гомон, но он не мог остановить напирающую сзади толпу. Клоны один за другим падали вниз, набитые кирпичи и обломки бетона, а Спас стремительно спускался. Ему нужно было еще пересечь это озеро вонючей жижи и выбраться с другой стороны. И лучше это сделать, пока клоны не нашли возможность спуститься. А они вполне могли это сделать. Если выбора не останется, то они предпочтут лезть по отвесной стене вниз, чем просто так упасть с краю. Но это, конечно, если у них мозгов на это хватит. Мозгов хватило, и клоны полезли вниз, потому что напирающая толпа не оставляла другого выбора, но падало все равно больше. Однако, число спускающихся по маршруту Спаса росло с каждой секундой. Спас достиг основания опоры, отбежав в сторону, чтобы его не прибило упавшим сверху клоном, и продолжил спуск уже по пологому склону из обломков бетона и кирпичей. Этот склон уходил прямо в вонючее озеро и вдавался туда длинной косой, окруженной с трех сторон черной и поблескивающей в свете фонаря и факелов маслянистой массой. Добежав до дальнего края косы, Спас, наконец, обернулся и оценил устроенное им. Он сейчас стоял на дне резервуара, на полуострове. Чуть дальше и высоко над ним находился край бывшего пола склада, на котором стояли опоры, на которых в свою очередь раньше располагался транспортер. Теперь же, далеко наверху мерцали огоньки факелов, которые иногда срывались вниз и с криком летели до влажного шлепка на камне, чтобы те клоны, которые находятся пока далеко от края, не потеряли интерес. Спас еще несколько раз выстрелил из ружья. Это тут же возымело эффект. Крики сверху усилились, и падать клоны стали чаще. Но внезапно произошло то, на что Спас совершенно не рассчитывал. Один из клонов, пока летел вниз, выпустил факел из рук. Тот приземлился точно на рукоять, а поскольку был сделан из куска арматуры, то спружинил и, проделав в воздухе большую дугу, шлепнулся прямо в черную жижу. Плохо. Только и успел сказать Спас, увидев, как от упавшего факела во все стороны стал быстро разбегаться круг огня. Очень плохо. Он побежал к дальнему краю каменистой косы, но пока добрался туда, полуостров уже весь был окружен огнем, который, к тому же, сильно чадил. И если продолжать тут оставаться, то может и не сгоришь, но задохнешься уж точно. Да, изначально план был таким, что нужно было прыгать с острова на остров. И раньше самым сложным в этом плане была возможность переломать ноги в темноте, но теперь прыгать предстояло через огонь, который вздымался достаточно высоко и был очень жарким. И за этим огнем и дымом было плохо видно то место, куда предстояло прыгать, а обратно идти было уже поздно. Клоны постепенно достигали нижнего яруса и устремлялись за Спасом по бетонной косе в этом горящем озере. А ведь идея казалась такой хорошей. Прокричал Спас, разбегаясь и прыгая сквозь огонь. Приземлился более-менее, но не идеально. Ступня отозвалась болью, но вроде обошлось без вывихов и переломов. Сейчас такое было вообще ни к чему. Не хотелось превратиться в балласт для группы при условии, что он отсюда сумеет выбраться, конечно. Прыжок, который он сделал, был одним из самых больших на пути к противоположному краю этого зловонного озера. Сейчас предстояло несколько не таких длинных, но впоследствии будет самое сложное место, с самым большим расстоянием между островами бетонных обломков, и каждый раз придется прыгать через огонь. Между тем, вонь от горящей жижи становилась нестерпимой, начинали слезиться глаза, дыхание непроизвольно запиралось на вдохе. Организм старался не получить очень большую дозу гари внутрь легких. Клоны, преследующие его на косе, уже достигли огня и, видя силуэт Спаса на ближайшем острове, не останавливаясь, бросились к нему. Те, кто был поумнее, прыгнули, но многие просто вбежали в огонь, и пространство наполнилось новыми криками боли, которых и без того было предостаточно. С инстинктом самосохранения у клонов не все было в порядке, а может, с жизненным опытом и прогнозированием ситуации. Они понимали, что огонь — это больно, но в угаре погони не успевали оценить последствия вбегания в горящее озеро. Не дожидаясь, пока они окажутся здесь, Спас рванул и перемахнул на следующий островок, совсем небольшого размера, и сделал это вовремя, потому что там, где он был до этого, начался кромешный ад. Несколько клонов смогли перемахнуть через преграду, но большинство либо не долетели и приземлились в горящую субстанцию возле островка, либо вообще форсировали ее вброд. В любом случае остров заполнился горящими телами, катающимися по бетонным обломкам и истошно воющими от боли. К вони горящей жижи добавился запах горелого мяса, что не добавляло романтизма ситуации. Спас не стал ждать и перепрыгнул на следующий остров. И опять сделал это очень вовремя, потому что те, кто мог продолжать погоню, прыгнули туда, где он только что находился. И с каждой секундой их становилось там все больше и больше. Они бежали прямо по лежащим и горящим сородичам и прыгали дальше. Все большее число клонов оказывалось внизу и пускалось в погоню через горящее озеро. Но и сверху начинали падать все больше и больше, потому что толпа, идущая наверх, напирала все сильнее и сильнее. «Ад! Это просто какой-то ад!» — шепнул Спас и прыгнул на следующий остров. Происходящее сейчас в этом полуразрушенном складе с резервуаром и правда походило на ад, без всякого преувеличения. Смрадный огонь, горящие и умирающие клоны, падающие сверху и разбивающиеся насмерть их собратья, крики, стоны, вой, вонь и море огня. Он, конечно, хотел завести их в ловушку, но на такую вакханалию не рассчитывал. Он хотел просто от них оторваться. Возможно, но не обязательно отгородиться от них стеной огня. Но это только когда он доберется до противоположного берега. Но он недооценил степень упрямства и ажиотажа погони клонов, а также не мог предположить, что жижа вспыхнет так рано. Спружинивший факел никак нельзя было просчитать. Кое-кто из клонов еще продолжал прыгать за ним, но большинство отстало. Они или угодили в огонь, или попали в сутолоку на первых островах. Умирающие от огня клоны не давали остальным возможности разбежаться и прыгнуть. Это привело к тому, что через некоторое время, оказавшиеся там, уже не видели объект преследования и не знали, что делать дальше. А количество клонов на этих островках росло, потому что прибывали все новые и новые. Там становилось так же тесно, как и наверху, откуда они продолжали падать, как переспевшие яблоки. Спас добрался до последнего острова перед большим прогалом, который предстояло преодолеть. Тут он решил не действовать с наскока, а немного перевести дух. Не хотелось, так же как и некоторые клоны, шлепнуться в горящую жижу и потом медленно умирать на каменном островке. Повернувшись назад, он стал сквозь огонь и дым вглядываться в происходящее, когда на него из дыма внезапно вылетел клон, прыгнувший следом. Спас отшатнулся, рефлекторно выхватил пистолет и выстрелил клону в грудь. Того отбросило назад, он плюхнулся в горящую жижу на спину и медленно стал погружаться. К этому моменту он был уже мертв, поэтому не кричал от боли. Спас отошел к дальнему краю и стал ждать, не прилетит ли еще кто-нибудь следом. И не зря. Еще три клона последовали за первым с небольшими промежутками. Все они были встречены выстрелами в упор и все отправились в огненное озеро на утилизацию. Спас подождал для верности еще немного, но больше никто не выпрыгивал из дыма. Да на соседнем острове и силуэты больше не мелькали. Эти клоны шли по горячим следам, они видели впереди его спину. Остальные не выдержали темп и уже не знали, где сейчас находится Спас. Хотя, на самом деле, большинству не было до этого ровным счетом никакого дела. Они оказались на краю гибели, а многие уже умирали от страшных ожогов. Тут не до погони. Стоны, крики, визги и вой продолжали заполнять пространство резервуара и бывшего склада над ним. «Ад! Настоящий ад!» — опять сказал Спас, сквозь дым разглядел островок, на который нужно было попасть и, хорошенько разбежавшись, прыгнул что есть сил. Он почти долетел, почти. Приземляясь на правую ногу, он шлепнул в самый край жижи. Она тут же облепила ботинок и огонь мгновенно перекинулся на него. «А-а-а, твою ж мать!» – заорал Спас, срывая с себя оружие, рюкзак и бросая их на землю. Все это он сбрасывал ради куртки. Ей он хотел сбить пламя с ботинка, который горел полностью и языки огня лизали штаны. Спас начал бить курткой по ботинку, но это привело к тому, что куртка тоже испачкалась в жиже и загорелась. Поняв тщетность своих попыток, Спас отшвырнул горящую куртку, и второй ногой, уперев носок в подошву, сковырнул с себя горящий ботинок. Потом сел рядом и стал с грустью наблюдать, как горит его обувь и одежда, спасти которые уже не было никакой возможности. «Мда уж, в одном ботинке теперь особо не побегаешь», — сказал задумчиво Спас.